Компания называла бюджеты планами улучшения, которые, как отмечает Джим, мало к чему обязывали. Во время ритуала составления бюджета центральный офис и каждое подразделение представляли заранее согласованные количественные показатели, а затем, дружески простившись, разъезжались, чтобы снова встретиться ровно через год. Между тем, вполне обычным делом было невыполнение поставленных задач, что, видимо, раздражало центральное руководство, но ничего страшного не происходило. За последние 4 года, в течение которых Джим и его команда изменили традиции компании 3M, им удалось почти полностью искоренить практику принятия планов улучшения. Появилось стремление к беспристрастности и доверию, а также готовность нести ответственность, которая охватила все структурные подразделения. Фактически этого было достаточно для того, чтобы Джим понял, что настало время внедрять гибкий подход. Одним из его первых сторонников был Кеннет Ю, управляющий филиалом 3M в Китае и сотрудник, общий стаж работы которого в компании превышал 30 лет. Сначала он работал в Гонконге, потом на Тайване, а теперь в Шанхае. В свои 50 с небольшим Кеннет был одним из ветеранов компании, которые достигли хороших результатов еще при старой системе составления бюджета, и от него едва ли можно было ожидать восторженного отношения к столь радикальным переменам. Но в нем, как выразился Джим, проснулось полное понимание того, как можно делать бизнес. Как только Кеннет понял, что гибкий подход приводит к стабильному функционированию системы финансирования, он сразу же согласился, что этот подход, не давая гарантии успеха, неизмерно лучше правил старой игры, вспоминает Джим. Вместо того, чтобы представить Джиму традиционный план финансового роста, а затем его перевыполнить, Кеннет представил на рассмотрение оперативный финансовый план, согласно которому китайский филиал должен был резко повысить ежегодный рост, доводя его до 40%. Этот план отличался смелыми идеями и рассмотрением всех существующих возможностей. Чтобы содействовать стремительному росту, Кеннет запланировал увеличить в 2002 году затраты на научно-технические разработки в Китае с целью освоить выпуск локальных версий многих изделий и стимулировать инвестиции в строительство новых предприятий. За 3 года объемы продаж филиала 3M, расположенного на материковой части Китая, выросли с $520 миллионов до $1,3 миллиарда. И у руководства филиала имелись весьма амбициозные планы на будущее. Это, разумеется, не означает, что гибкий подход повсеместно принят в компании 3M. Джим говорит, что люди все еще привыкают к переменам, но они, несомненно, убедились в том, что теперь компания отмечает и вознаграждает тех, кто мыслит большими категориями. Сегодня бюджетирование в 3M – это не принятие вполне приемлемых планов и их перевыполнение. Теперь это мужество и рвение, направленные на достижение того, что может быть сделано. Разве это не звучит более привлекательно, чем бюджетирование? К тому же и функционирует лучше. Небольшое предостережение. Прежде чем закончить эту главу, мне просто хотелось бы удостовериться, что в моем изложении процесс внедрения этих перемен не показался вам слишком простым. Опыт показывает, что большинство людей с энтузиазмом берется за обновление системы финансового планирования, но при этом всегда есть несколько твердолобых консерваторов, которые не желают перемен и своими действиями пытаются подорвать этот процесс. Обычно такие люди чрезмерно привязаны к традициям, чтобы выйти за рамки привычной связи между целями и вознаграждениями. Иногда это просто ничтожество. Так или иначе, но я был бы неисправимым оптимистом, если бы не признал тот факт, что такого рода менеджеры являются настоящим мучением для всякой компании, которая внедряет методику гибкого подхода. В General Electric мы так и не выявили, а значит и не переубедили всех этих людей, но мы никогда не прекращали попыток это сделать. Вот образ поведения сотрудников подобного типа. В начале цикла финансового планирования они производят впечатление людей, искренне верящих в новую программу, и просят своих подчиненных, используя гибкий подход, выбрать крупные цели. Потом, не заявляя об этом в открытую, они принимают выбранную командой гибкую цель и используют ее в качестве обязательного для выполнения количественного показателя. То есть превращают ее в старомодную бюджетную задачу. В конце года эти руководители получают огромное преимущество перед своими подчиненными. Они определяют этот гибкий количественный показатель как задачу и отчитывают подчиненных за ее невыполнение. Подобная практика вызывает отвращение и обращает вспять весь процесс, поскольку демонстрирует рядовым сотрудникам, что этим новшествам нельзя доверять. Будьте уверены, что когда этих людей в следующий раз попросят помечтать, их мечты будут весьма приземленными. Для компании, отказавшейся от традиционного бюджетирования, частью процесса преобразования должно стать выявление тех руководителей, которые расставляют подобные капканы. Призывайте их к ответу и делайте все необходимое, чтобы это не повторилось. Когда я рассказываю аудитории деловых людей о том, как правильно составлять бюджет, они, независимо от направления их деятельности и национальности, часто задают мне следующий вопрос. В моей компании процесс составления бюджета является слишком устоявшимся, чтобы изменить его так, как вы это рассказываете. Что мне делать? Мой ответ – ни в коем случае не следует отступать. И это чрезвычайно важно. Возможно, поначалу возникнут затруднения, но перемены начнутся, как только вы о них заговорите. За одним собеседованием последует другое, и эта тема будет обсуждаться снова и снова. Все знают о методах урегулирования путем переговоров и фальшивой улыбки, поскольку к ним давно привыкли и понимают, что эти методы лишают процесс планирования бюджета должной энергии и отрывают его от действительности. Поэтому, когда вы поднимаете подобные вопросы, люди, быть может, и не знают, как к этому отнестись, но они уже не могут оставаться безучастными. Эта тема будет снова и снова обсуждаться. В действительности есть способ подхода к финансовому планированию, который полностью разрушает традиционный процесс и заменяет его чем-то гораздо лучшим. Именно эта новая система может преобразовать китайский филиал компании с его скромными показателями в предприятие, которое ежегодно добивается 40% роста прибыли. Именно он может вдохновить людей на постоянное внедрение передового опыта и каждодневное повышение эффективности, причем даже тогда, когда победа в международной конкурентной борьбе кажется совершенно невыполнимой задачей. Благодаря этому способу люди, когда-то сидевшие по разные стороны стола переговоров, посвященных таким серьезным вопросам, как выработка стратегического курса компании и ее перспективы на будущее, теперь станут одной командой. Проще говоря, правильный процесс принятия бюджета может изменить методы ведения конкурентной борьбы, применяемые компаниями. Обычно люди стонут, когда им напоминают о составлении бюджета. Этот процесс считается неприятной необходимостью. Но он должен быть другим. Ему следует стать другим. Но перемены к лучшему нужно с чего-то начинать. А что если начать с вас?